Глава вторая. Вот что пишет об алкоголе Большая галактическая энциклопедия. Алкоголь – бесцветная летучая жидкость, которая образуется в результате ферментации сахаров, известна своим воздействием, интоксикацией, оказываемым на некоторые углеродные формы жизни. Алкоголь упоминается и в путеводителе. Там сказано, что лучший на свете коктейль – это пангалактический грызлодер. Глотнуть пангалактического грызлодера, говорится далее, все равно, что вышибить себе мозги долькой лимона, которую завернут большой золотой кирпич. В путеводителе указано, на какой планете подают лучший пангалактический грызлодер, сколько за него следует заплатить и какие общественные организации помогут вам после этого выжить. Путеводитель подсказывает, как приготовить коктейль самому. К содержимому бутылки крепкого духа Джанкс прибавляется одна мерка воды из морей Сантрагинуса 5. О, эти моря Сантрагинуса 5! О, это сантрагинская рыба! Затем растворите в смеси 3 кубика арктургского мега-джина, предварительно хорошо охлажденного, а то бензин улетучится. Пропустите сквозь раствор 4 литра фолианского болотного газа. И пусть он весело булькает в память о всех счастливых автостопщиках, скончавшихся от удовольствия в болотах Фалии. Аккуратно влейте по ложечке благоухающий экстракт гипермяты, мускусно-сладкий и таинственный. Бросьте зуб солнца-тигра Солгола, полюбуйтесь, как он растворится, наполняя напиток жаром двойной звезды. Добавьте оливку. Выпейте, соблюдая меры безопасности. Путеводитель автостопом по галактике раскупается куда быстрее, чем галактическая энциклопедия. 6 пинт горького», — сказал форт-префект бармену коня и конюха. «И поторопитесь, пожалуйста, пока не настал конец света». Бармен, пожилой и преисполненный достоинства человек, не заслужил подобного обращения. Он поднял очки на лоб и, укоризненно глядя на Форда префекта, мигнул. Однако Форд уже отрешенно уставился в окно, поэтому бармен перевел взгляд на Артура, который беспомощно пожал плечами и промолчал. Тогда бармен произнес: «Вот как, сэр, совсем не дурная погодка для конца света». И начал выставлять кружки. «Игру сегодня смотреть собираетесь?» — попробовал он снова. Форд скользнул по нему взглядом. «Нет смысла», — бросил он и вновь отвернулся к окну. «Вы так уверены в исходе?» – спросил бармен. «Думаете, у Арсенала нет ни одного шанса?» «Не в этом дело», – сказал Форд. «Просто скоро наступит конец света». «Ах да, сэр, вы говорили», – произнес бармен и опять посмотрел на Артура, теперь поверх очков. «Тогда Арсеналу крупно повезло. Прошу, сэр, 6 пинт». Артур виновато улыбнулся бармену, затем виновато улыбнулся посетителям, на случай, если их слышали. Никто, однако, ничего не слышал. И никто не мог понять, чего этот тип разулыбался. Человек, сидевший за стойкой рядом с Фордом, посмотрел на кружки, молниеносно произвел в уме арифметические действия, пришел к приятному для себя ответу и расплылся в широкой глупой ухмылке. «Не пялься», — отрезал Форд, — «не твое». И одарил соседа взглядом, которого не выдержал бы и солнце тигра Солгола. Потом шлепал на стойку 5-фунтовую банкноту. «Сдачи не надо». «Как, с пятерки? Благодарю вас, сэр. У вас осталось 10 минут, чтобы ее потратить». Бармен предпочел тихо удалиться. «Форд!» – взмолился Артур. «Объясни, что, черт подери, происходит?» «Пей», – коротко ответил Форд. «Тебе надо принять 3 пинты». «3 пинты до завтрака?» «Для расслабления мышц». Артур уставился в кружку. «Интересно», – обратился он в никуда. «Это я сегодня что-то натворил? Или мир всегда был таким? А я прежде этого не замечал, потому что был занят». «Ну хорошо», — вздохнул Форд. «Попытаюсь объяснить. Мы с тобой давно знакомы?» «Лет 5, а может 6», — припомнил Артур. «Причем большую часть этого времени я понимал, что происходит. Как бы ты поступил, если бы я сказал, что родился вовсе не в Гилфорде, а на маленькой планете в окрестностях Бетельгейзе?» Артур пожал плечами. «Не знаю», — проговорил он, отхлебнув изрядный глоток пива. «А что, ты способен такое сказать?» Форд сдался. В сущности, сейчас это было не главное, в преддверии конца света-то, и просто приказал: «Пей». «Сегодня должно быть четверг», — подумал вслух Артур, тяжело сгорбившись над кружкой с пивом. «По четвергам у меня вечно все наперекосяк».